В гробовой тишине звук от упавших на пол нескольких ложек прозвучал диким грохотом. Несколько девушек вздрогнули от столь неожиданно громкого звука. Выждав теперь 2 минуты, мадам Максим решила закончить свою речь. «Ах да, чуть не забыла. Гермиона Грейнджер тоже прониклась нашей бедой и ответила мистеру Поттеру. Напряженная пауза в 10 секунд. Да, грохот от падения еще нескольких столовых приборов, подобно взрыву, оглушил всех присутствующих. Не беспокойтесь, обручение уже зафиксировано и получило благословение самой магии, а потому от имени магической Франции в целом и нашей школы в частности мы с месье Делакуром уже поздравили молодых. А теперь, приятного аппетита. Примечание к части. Знаете, моя муза прочитала сообщение из-за моего плеча от Ринга 33. Затем она взяла своими нежными, но крепкими ручками меня за грудки и хищно улыбнувшись сказала: «Пиши». «А я что? Я ничего. Читайте. Сирена Зе. Отредактировано. Как много можно вытянуть из крови». После обеда, прошедшего в гробовой тишине, Гарри и Гермиона устроились в малой гостиной напротив мадам Максима и мистера Делакура. «Гермиона, что это было?» – спросил Гарри, внимательно смотря на мадам Максим. «По-моему, Гарри, мадам Максим обиделась на нас за то, что мы сравнили ее с шутниками Фредом и Джорджем». Мадам Максим подняла свою изящную бровь. Если она хотела сказать, что в этом деле она вне конкуренции, Гарри по-прежнему рассматривал директора Шармбатона, то она донесла это до меня громко и отчетливо. Мадам Максим победоносно улыбнулась. «Теперь, молодые люди, давайте поговорим о вашем здоровье», — начал свою речь Делакур. «Что не так с нашим здоровьем?» Гермиона вопросительно посмотрела на мадам Максим, показавшую себя с лучшей стороны по поводу ответов на вопросы, и та не разочаровала ее. «Видите ли, в чем дело? Когда мы уговорили мадам Боунс позволить забрать вас к нам в карету, то мы пообещали предоставить вам нашего колдомедика. Однако, после поверхностной диагностики вашего состояния наш колдомедик решила, что она ошиблась и ей срочно нужно обновить свои знания в области диагностики». «В чем вы?» Гарри почувствовал, что ответ ему не понравится. «Зелья, мистер Поттер». Делакур вновь взял разговор в свои руки. «Дикое количество зелий у вас обоих в крови. При этом я имею в виду не только количество как дозировку, но и их разнообразие. Чтобы избежать возможной ошибки я, как представитель французского правительства, пригласил наших колдомедиков для более подробного изучения содержания зелий в вашей крови. Вот прошу, письменное заключение». Подростки начали читать пергаменты. Чем дальше они читали, тем более хмурыми они выглядели. Затем они молча обменялись свитками и вновь углубились в чтение. Делакур сочувственно смотрел на подростков. Как один из взявших на себя ответственность за их здоровье перед мадам Боунс, он знал о написанном в свитках. «Похоже, ты меня обскакала по разнообразию зелий, Гермиона. Помимо зелья доверия, дружбы, снижения внимания, ослабления памяти и зелья гнева, у тебя еще и любовный напиток». «Совершенно верно, мистер Поттер. Наш специалист утверждает, что все зелья, за исключением последнего, были сварены зельеваром уровнем никак не ниже мастера, так что о невинной шутке кого-то из студентов можно забыть. Более того, прошу обратить ваше внимание на запись внизу свитка. Согласно экспертизе вам, мистер Поттер, зелья подливают уже 4-го года, причем дозы просто лошадиные, и вы оба уже должны были превратиться в растения, в то время как вам, мисс Грейнджер, зелья подливают лишь последние 3-го года, кроме любовного зелья. Его подливают только последний год. На кого завязано любовное зелье?» — прорычал Поттер. «Это могут определить только гоблины, которых я предлагаю навестить завтра утром. Можно определить, кто был автором данных зелий». Гермиона вновь посмотрела на мадам Максим. «Можно, мисс Грейнджер. Во время работы с зельями, зельевар активно воздействует на свое изделие своей аурой. Это обязательное условие. Поэтому маглы не могут сварить ничего путного. У мастеров зельеваров аура имеет особую плотность, и впоследствии их зелья несут часть ауры своих создателей. Это как отпечатки пальцев, по которым можно определить автора. Вы хотите сказать, что можете определить, кто сотворил эти зелья?» Гарри от нетерпения подался вперед. «Не только можем, мистер Поттер». Мадам Максим печально посмотрела на студента. «Мы уже определили. В школе всего 3 достаточно сильных зельевара, которым это по плечу. Это мадам Помфри, Альбус Дамблдор и Северус Снейп. Из них только один является мастером-зельеваром. Поэтому я попросила у мадам Помфри зелье сна без сновидений, сваренное мистером Снейпом. В результате сравнительного анализа, совпадение ауры 100%. Я уверен, что Дамблдору было об этом известно, сказал Делакур. Только прямой приказ директора мог заставить домовых эльфов подливать в вашу еду эти зелья. И лишь во время еды в главном зале вы могли получить их в еду в таком количестве. По-прежнему не понимаю, Гарри растерянно смотрел на список зелий. Меня уже 4-го года травят этими зельями под зорким контролем директора. Но зачем? Меня есть предположение на эту тему, и не только у меня. Вы о чем? Вчера со мной связался гоблин, некто Кровозуб. С его слов, он и его род являются управляющими делами одного из родов ваших предков. В детали он не вдавался, лишь пообещал предоставить вам подробности при личной встрече. Сказал лишь, что вопрос стоит о жизни и смерти. О вашей жизни и смерти, мистер Поттер. Делакур отпустил взгляд в пол. Есть информация, которая, как я думаю, очень важна для вас, но вначале мне нужно подтверждение моим подозрениям, а дать его могут только в банке Гринготтс. Да и намеки этого кровозуба лишь подтверждают мои подозрения. После проведения большого ритуала родства и наследия мы ответим на все ваши вопросы, и вы убедитесь, что все очень серьезно, и мы были правы в том, что дадим вам ответы только в банке. Сегодня был тяжелый день, мадам Максим устало встала с кресла. Предлагаю за оставшееся время этого дня отдохнуть, а завтра продолжить разговор. Мистер Поттер, мисс Грейнджер, Делакур встал вслед за мадам Максим, учитывая, что все ваши профессора сейчас недееспособны и не могут помешать нашим планам и, если вы не против, то я договорюсь от вашего имени с гоблинами, работающими в банке Гринготтса, встречи, скажем, к 9 часам. Получив утвердительные кивки, Делакур и мадам Максим покинули малую гостиную. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Гринготтс. День 1. Часть 1. И вот компания из 4 человек входит в банк Гринготтс. Присутствующие в банке посетители сразу обратили внимание на невероятно высокую женщину и иностранца, явно француза. Два подростка, парень и девушка, ничем примечательным не выделялись, так что, мазнув по ним равнодушным взглядом, все вновь уставились на высокую волшебницу. Делакур, неопределенно хмыкнув, подошел к гоблину за стойкой. «Добрый день, уважаемый», — начал Делакур. «Пусть золото рекой течет в ваше хранилище, а ваши враги корчатся от бессилия». Гоблин с почтением поклонился и в ответ проскрипел: «Полных вам сейфов златом и достойных врагов у ваших ног. Не могли бы вы устроить для нас конфиденциальный разговор?» Делакур посмотрел на волшебников в зале, с любопытством рассматривающих мадам Максим, с поверенным семьей Поттеров. Гоблин с подозрением посмотрел на подростка, находящегося под чарами иллюзии. «Разумеется, любой каприз за ваши деньги, прошу следовать за мной». Спустя 5 минут, вся четвертка магов с удобством разместилась в небольшом кабинете. В этот момент дверь открылась, и в нее вошел еще один гоблин. «Благодарю вас, Камнегрес, подождите за дверью, дальше я сам». Дождавшись, когда гоблин закроет за собой дверь, хозяин кабинета сел за свой рабочий стол и продолжил: «Мое имя Крюкохват, чем поверенный рода Поттеров может быть вам полезен?» Делакур снял чары иллюзии с Поттера. «Гарри Поттер, сэр, позвольте представить мою невесту, Гермиону Грейнджер». Гоблин с интересом посмотрел на девушку. «Также меня сопровождают представитель правительства Франции, Мишель Делакур, приветственный кивок гоблина французу, и директор Шармбатонской школы, мадам Максим. Прошу подождать несколько минут, мистер Поттер. К нам должны подойти поверенные других родов». «Других родов? Вы наследник не только рода Поттеров. Последняя война оборвала существование многих чистокровных родов. Прошу набраться терпения, мы вам все объясним. Хоть на данный момент род Поттеров и является главенствующим, но он не единственное и, уж тем более, не самое древнее ваше наследие». Спустя 15 минут в кабинет вошли еще 2 гоблина со шкатулками в руках. «Мистер Поттер», — сказал Крюкохват, — «позвольте представить вам поверенного рода Слизерина, Грохгуба, а также поверенного рода Блэков, Кровоскала». «Грохгуб, Кровоскал – это наследник родов Поттеров и Слизерина. Это молодая волшебница, невеста мистера Поттера, Гермиона Грейнджер, месье Делакур и мадам Максим. Извините, я знаю, что мой крестный Сириус Блэк из рода Блэков, но какое отношение я имею к роду Слизерина?» В этот момент дверь вновь отворилась. В кабинет вошел еще один гоблин. Если первые вошедшие гоблины ничем не отличались от Крюкохвата, то вновь прибывший олицетворял собой саму древность. Гарри однажды слышал выражение: «Он по-прежнему коптит небо». Похоже, теперь он понял, к кому это выражение подходит в полной мере. Мастер-кровозуб. Крюкохват буквально выпрыгнул из своего кресла, дабы со всем почтением поприветствовать вошедшего. «Не ожидал вас увидеть здесь. Не дождетесь», — кровожадно прорычал гоблин. Под его внимательным взглядом Крюкохват начал стремительно бледнеть. «Мда», — прокашлялся Крюкохват. «Мистер Поттер, мисс Грейнджер, позвольте представить вам уважаемого поверенного рода Певереллов, а также мастера крови и высших ритуалов, мастера кровозуба. Мастер, позвольте представить наследника родов Поттеров, Певереллов, Слизерина и Блэков, Гарольда Джеймса Поттера и его невесту Гермиону Грейнджер». Кровозуб посмотрел молодых волшебников с видом мясника, который прикидывает, как бы посподручнее всадить нож в горло и начать разделку. Особое внимание он уделил невесте возможного работодателя. В отличие от поежившихся волшебников, Гарри с не меньшим любопытством рассматривал старого гоблина. Получив приветственные кивки от молодых магов, Кровозуб обратил свой взгляд на взрослых волшебников. «Мое имя Мишель Делакур, представитель интересов Франции на турнире трех волшебников, а это директор Шармбатонской школы мадам Максим. Здесь мы в качестве магических союзников мистера Поттера и его невесты. Получил ваше письмо», взгляд Кровозуба вновь переместился на Гарри. «Доброе утро, мистер Поттер. Рад, что вы, наконец, решили уделить время делам своих родов», проскрипел старый гоблин. «Вам доброе утро, мастер Кровозуб. Если бы я знал, что у моей семьи есть поверенный по финансам, я бы встретился с вами значительно раньше». Гарри вернул шпильку удивленному гоблину. Делакур разочарованно покачал головой на не очень удачное начало знакомства Гарри с гоблинами и начал свой непростой разговор. «Как я понимаю, он обратился к Крюкохвату, вы, как поверенный делами Поттеров, кровно заинтересованы в финансовом благополучии и процветании этого рода». «Совершенно верно, однако мы не вмешиваемся в дела волшебников, нас интересуют только финансы». «Услышал вас, мистер Крюкохват», изменившийся голос Делакура дал понять, что дальнейший разговор будет как минимум непростым. «С недавних пор моя младшая дочь Габриэль обрела долг жизни перед мистером Поттером». Крюкохват вопросительно посмотрел на наследника Поттеров. Гарри утвердительно кивнул. «В связи с этим, нам необходимо получить подтверждение наличия этого долга во избежание недоразумений. Мы можем провести необходимый малый обряд на наличие должников жизни». Делакур посмотрел на Поттера, и тот отрицательно покачал головой. «Боюсь, этого недостаточно, мистер Крюкохват», — начал разговор Гарри. «Видите ли, несмотря на то, что я живу в магическом мире уже 4 года, я практически ничего не знаю ни о своих финансах, ни о недвижимости, ни о наследии моего рода. Поэтому, мистер Делакур любезно согласился проконсультировать меня в данном вопросе». По мере перечисления сказанного, глаза гоблина все более и более округлялись. Поежившись от взгляда Кровозуба, Крюкохват сказал: «Мистер Поттер, сказанное вами, очень серьезное заявление. Каждые 3 месяца я высылал на ваше имя ежеквартальный отчет о ваших финансовых потоках, но я ничего не получал. Вы в этом уверены, мистер Поттер?» «Да, сэр». В течение всего разговора Кровозуб внимательно смотрел на Крюкохвата и поглаживал рукоять ритуального кинжала. Тем временем Делакур сделал предложение. «Прежде чем продолжать разговор на финансовую тему, я предлагаю мистеру Поттеру пройти большой ритуал о магическом наследии обоих его родителей». Крюкохват посмотрел на Поттера и задумчиво спросил его: «Мистер Поттер, как поверенный вашего рода я обязан вас спросить, вы уверены, что стоит открывать присутствующим магам информацию о вашем роде?» «Да, присутствующие здесь волшебники пользуются моим полным доверием». Делакур отрицательно покачал головой. «Мистер Поттер, учитывая, что от вас утаивали информацию о законах и традициях магического мира, не советую разбрасываться подобными словами». Грохгуб уважительно кивнул головой. «Полностью согласен с вами, мистер Делакур. Как поверенный делами рода Слизерина, подтверждаю, что информацией о роде можно делиться только с членами своей семьи. Частично можно поделиться с вассалами или союзниками, только с теми, кто принесет вам непреложный обет о неразглашении», продолжил Кровозуб. «Потому что семья Делакур не будет вечно связана с вами долгом жизни, и рано или поздно он будет выплачен». Гоблины вновь кивнули. Кровозуб злобно посмотрел на остальных гоблинов и продолжил свою лекцию. «Видите ли, в чем проблема, мистер Поттер? Дело не в порядочности того или иного волшебника. Имеются и другие способы добычи информации. Похищение, шантаж, зелья и сыворотки правды, в которых были столь талантливы ваши предки, чтение мыслей или хотя бы элементарные пытки. Как бы ни был силен и благороден волшебник, плоть слаба. Рано или поздно волшебник сломается. Принеся непреложный обет, подхватил разговор Делакур, и мадам Максим, защищаем не столько вас, сколько себя и наши семьи, так как после непреложного обета выпытывать или давить на мага бессмысленно. Сама магия не позволит знаниям покинуть своего обладателя. Что вы предлагаете? Гарри был смущен своим невежеством и поклялся себе исправить это в ближайшем будущем. Мадам Максим улыбнулась и сказала, мы думаем, что малая клятва между нами, как союзниками, поможет решить большую часть проблем. Гарри посмотрел на Кровозуба, который с кровожадной ухмылкой следил за своими сородичами. Старый гоблин, перехватив взгляд Поттера, одобрительно кивнул. Спустя 10 минут после принесенных клятв, Делакур вновь обратился к Гарри. Во-первых, позвольте вас спросить, мистер Поттер. Делакур внимательно посмотрел на парня. Когда наш колдомедик диагностировала ваше здоровье, она заметила, что вы не носите малый защитный комплект наследника. Почему? Ну, Гарри вопросительно посмотрел на Гермиону в поисках ответа, наверное, потому, что я не знаю, что это такое. Кровозуб дернулся, как от удара тока, и Гарри заметил это. Старый гоблин впился взглядом, полным жажды крови, в крюкохвата. Малый защитный комплект может состоять из нескольких предметов. Как правило, это серьга, серьги или медальон для защиты сознания от чтения мыслей и воспоминаний, начал свою лекцию Кровозуб. Также данные амулеты реагируют на различные яды и зелья в еде. На этих словах Гарри вздрогнул. Конечно же, кольцо наследника рода. Благодаря кольцу молодому волшебнику не только легче колдовать и осваивать новые заклятия, но он также получает через него дополнительную энергию от родового камня с родовой магией для более успешного развития магического ядра. Именно благодаря кольцу и доступу к родовой магии через него дети так называемых чистокровных волшебников получают более сильное магическое ядро, а следовательно и магический потенциал, чем дети полукровок или маглорожденных. Кровозуб плотоядно посмотрел на бледнеющего крюкохвата. Альбус Дамблдор на правах опекуна забрал малый защитный комплект наследника Поттеров. Я был уверен, что он передал его своему подопечному. В противном случае я бы поинтересовался, почему малый защитный комплект по-прежнему лежит в сейфе, а не передан наследнику. Разве Дамблдор мой опекун? Крюкохват, вместе с остальными гоблинами, в течение целой минуты рассматривал своего клиента, а затем переглянулся со своими коллегами. За это время в его голову заползло нехорошее подозрение, от которого его прошиб холодный пот. Как я понимаю, вы были не в курсе, что он ваш опекун. Похоже, в вашей голове недолго быть на плечах, крюкохват, сказал Кровозуб. Мистер Поттер, извините за некорректный вопрос. Когда вы узнали о том, что вы волшебник? Когда мне было 11 лет, Хагрид принес мне письмо из Хогвартса. Хагрид, хором спросили гоблины. Кроме Кровозуба, удивлению гоблинов не было предела. «Да, это наш профессор. Знаю, что сейчас он профессор», — прорычал Крюкохват, «но в то время, если я не ошибаюсь, он был лесничим, хотя к демонам этого Хагрида. Вы хотите сказать, что вы — единственный наследник древних родов, герой магического мира, победитель темного лорда, с которым не решился сразиться сильнейший светлый маг?» В этом месте гоблин сделал пальцами кавычки. Англия, Альбус Дамблдор до 11 лет не знали, что вы волшебник. Нет, это очень необычное отношение волшебников к герою магического мира, сказал Крюкохват. Однако, как я уже говорил, мы занимаемся только финансами и ритуальными услугами. Говорите за себя, прорычал Кровозуб. Меня с предками мистера Поттера связывают иные договоренности, и похоже, что род Пивереллов будет возрожден. Вы единственное исключение, мастер Кровозуб. Не остался в долгу Крюкохват. Вы хотите сказать, что вам все равно, что происходит с клиентом, чей род доверил вам свои деньги? Уточнил Делакур у Крюкохвата. Ответ Делакур знал уже давно, однако он посчитал, что Гарри необходимо узнать в полной мере, с кем он имеет дело, и как делаются дела в магическом мире. Именно, мистер Делакур, сказал Крюкохват, мы не хранители рода, нам доверили только деньги, а не воспитание наследника. Гоблин не понимал, почему он должен объяснять этим волшебникам прописные истины. Даже если мистер Поттер все эти годы жил у маглов в чулане под лестницей, ходил в обносках, питался объедками, терпел издевательства, оскорбления и побои. Я ничего не забыл, мистер Поттер, ах да, Сущая мелочь, единственный выживший представитель древнего рода Поттеров жил у маглов в положении раба. «Это правда?» – весьма заинтересованно спросили гоблины. Тем временем Кровозуб, словно зная ответ, вновь промолчал. Гоблина буквально переполняло от предвкушения чего-то, что он жаждал заполучить уже очень давно, а его взгляд, словно взгляд Василиска, пытался проникнуть в самую душу молодого волшебника. «Гарольд Джеймс Поттер, клянусь своей магией, что все, сказанное мистером Делакуром о моей жизни у маглов, чистая правда. Я сказал, да будет так, да будет магия мне свидетелем». Вспышка магии подтвердила принятие клятвы. «Люмос», — сказал Гарри, и на кончике его палочки вспыхнул огонек. «Нокс, огонек пропал. Сожалею, мистер Поттер», — проворчал Крюкохват. «Вижу, в своей жизни вам уже пришлось хлебнуть. Однако, повторяю, мы занимаемся только финансами и ритуальными услугами». Тем временем Гарри с удивлением смотрел на весьма довольного Кровозуба. «Очень хорошо, мистер Крюкохват, вот и позвольте мистеру Поттеру проверить, насколько хорошо вы управляете доверенным вам состоянием рода Поттеров». Кровозуб и Крюкохват с металлическим лязгом скрестили взгляды. «Будьте добры предоставить последнему представителю рода выписку о денежных движениях за последние 15 лет». Получив от Гарри Поттера согласие, гоблин передал 15 папок, пронумерованных за каждый год. В течение 40 минут Гарри вчитывался в записи и выслушивал объяснения Делакура о нюансах, на которые, по его мнению, следовало обратить внимание, и сразу записывал вопросы, возникшие в результате ознакомления с документами. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Гринготс. День 1. Часть 2. Итак, мистер Крюкохват, начал задавать свои вопросы Делакур. «Давайте пойдем по порядку. Скажите, вам известно, каким образом ключ от школьного сейфа мистера Поттера оказался у профессора Дамблдора? Как опекун мистера Поттера, Дамблдор имеет право не только хранить ключи от родовых сейфов Поттеров, но и имеет доступ к детскому сейфу». «От родовых сейфов? У меня их что, несколько?» «Да, мистер Поттер. К счастью для вас, Дамблдор не смог получить доступ к вашим родовым сейфам, хотя у него и были на руках все необходимые документы». Гоблин хихикнул и добавил, написанные и подписанные собственноручно. «Дамблдор хотел получить доступ к моим деньгам», на лице Гарри было отображено полное изумление. «Мистер Поттер», Крюкохват попытался снисходительно улыбнуться, что у него явно не получилось, «золото, конечно, занимает одно из первых мест в нашей жизни, но все же не на первом месте». Гарри вопросительно посмотрел на Делакура. «Знания. Вот что Дамблдор хотел получить в ваших сейфах. Родовая библиотека потомственных черных магов-артефакторов», назидательно сказал Кровозуб. «Это вам не дракон чихнул, мистер Поттер. Многие, не задумываясь, отдали бы правую руку только для того, чтобы хотя бы взглянуть на вашу родовую библиотеку, в особенности библиотеку Пивереллов». Делакур согласно кивнул и продолжил объяснение. «Волшебники не могут связывать свою судьбу узами брака с кем попало. Магия и родовые дары супругов могут быть несовместимы. Если некромант возьмет в жены целителя, то в лучшем случае у них не будет детей. Хотя даже в этом случае есть исключения». «Какие?» – спросила Гермиона. «Магическая помолвка», – мисс Гринджер ответил ей Кровозуб. «Если сама магия связала судьбы волшебников, то им не стоит беспокоиться за магическое здоровье своих детей. В противном случае очень велика вероятность рождения ребенка с нестабильной магией и психикой. Находиться рядом с такой бомбой замедленного действия крайне не рекомендуется. Магия вашего рода, мистер Поттер, совместима практически с любыми магическими направлениями магического искусства, ведь вы артефакторы. Артефакторы способны создавать как амулеты для поддержания здоровья, так и боевые, в том числе связанные с некромантией, жизнь, смерть, стихии первоэлементов и так далее и тому подобное. Вы совместимы со всеми этими силами, разумеется, соблюдая определенные правила и законы магии. Вот почему магов, подобных вам и Элливандеру, можно пересчитать буквально по пальцам одной руки. Мастера-артефакторы собирают знания везде, все, до чего смогут дотянуться. Если мастер не создает артефакты на основе некромантии, то это не значит, что его потомкам не понадобится информация в данном направлении магии. Крюкохват, оскалившись, продолжил. «Должен признать, мистер Поттер, ваши предки более чем преуспели в этом начинании. Что вы имеете в виду?» — хмуро спросил Гарри. «Из трех знаменитых некромантов братьев Пивереллов своей смертью умер лишь младший, Игнациус. По этой причине практически вся библиотека рода оказалась в руках его потомков. Кровозуб положительно кивнул. Спустя время род Певереллов влился в род Поттеров. Ваша бабушка Дария Поттер, в девичестве Блэк, также внесла в качестве своего приданого часть книг из родовой библиотеки Блэков с по-настоящему боевой черной магией. Блэки не решались не то что использовать эти знания, но даже хранить их. Слишком разрушительная магия заключена в этих книгах как для окружающего мира, так и для самого заклинателя. При произнесении данных заклятий волшебник может стереть с лица земли целый город, однако в уплату он фактически жертвует своей жизнью. Как вы понимаете, с помощью правильно созданного артефакта можно обойти этот досадный недостаток с потерей своей жизни. Зачем вы нам все это рассказываете? Гермиона была удивлена не меньше Гарри. Именно эту часть родовой библиотеки требовал предоставить Альбус Дамблдор, тряся перед моим лицом собственноручно подписанным документом о вашей опеке. Ему нужны были книги Певереллов и Блэков. Что? Хором спросили Гарри, Гермиона и Делакур. Зачем ему это? Удивилась Гермиона. Он же светлый маг. Гоблин снисходительно улыбнулся. Кто вам сказал эту глупость, мисс Гринждер? Альбус Дамблдор темный маг. Да, он полукровка. Да, он пользуется темной магией лишь в исключительных случаях. Но светлей от этого он не становится. Об этом известно всем гоблинам, как, впрочем, и чистокровным волшебникам. Но тогда почему вы об этом никому не сообщили? Негодованию Гриффиндорки не было предела. Во-первых, моя малообразованная волшебница, нас никто не спрашивал. Во-вторых, чистокровным волшебникам это и так прекрасно известно. Им это по статусу положено. И самое главное, мы не влезаем в дела волшебников. Но вы могли бы прочитать об этом в Большом альманахе чистокровных семей, сказал Кровозуб. Хоть это и редкий самообновляющийся артефакт, который можно найти только лишь в библиотеках чистокровных семей, но в Хогвартсе он должен быть. Да, но в школьной библиотеке я его не видела. Видел эту книгу, сказал Гарри. Где? Удивилась Гермиона. В кабинете директора. Очевидно, Дамблдор считает информацию в этой книге по-настоящему опасной, если не доверил ее хранение даже запретной секции библиотеки. Но, если род Дамблдора темный, тогда почему чистокровные волшебники об этом молчат? Делакур внимательно посмотрел на подростков. Потому что знание – это сила, а сила – залог безопасности рода и семьи. Силой волшебники не делятся, а накапливают, во имя безопасности и процветания своего рода. И если вы не хотите стоять на осколках своего рода, как, например, Уизли, вы будете поступать так же. Крюкохват усмехнулся. Как сейчас помню, Дамблдор тогда сказал о родовой библиотеке Поттеров, когда требовал отдать ее ему, это для всеобщего блага. Будет лучше, если эти знания будут находиться в недоступном и безопасном для окружающих месте, дабы зло не пустило свои корни в светлых душах. Это была его не первая попытка проникнуть в вашу родовую библиотеку. Делакур ехидно спросил, и где же по понятиям этого белобородого старца находится это безопасное место? Уж не в пламени костра ли? Зачем? Гоблин не менее ехидно оскалился. По его разумению, самое безопасное место – это его сейф. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Наследство рода. В дверь постучали. «Войдите». Проскрипел крюкохват. Дверь приоткрылась, и вошедший гоблин важно сказал: «Большой ритуальный зал готов, целители также прибыли и ожидают в соседнем кабинете». «Целители?» Гарри сразу почувствовал себя неуверенно. «Совершенно верно, мистер Поттер». Кровозуб терпеливо объяснял прописные истины. «Ритуал отнимает очень много сил, а мы заботимся о своем имидже. Так что целители в этом деле точно будут не лишними. А пока, мистер Поттер, прошу следовать за мной. Остальным прошу подождать в этом кабинете. Хотел бы, чтобы моя невеста тоже прошла этот ритуал. Стоимость данного ритуала составляет 6000 галеонов. Ваша невеста может позволить себе подобные траты?» Не дав растерянной Гермионе вставить хотя бы слово, Гарри тут же сказал: «Ритуал для моей невесты должен проводиться за мой счет, если возможно. Деньги будут списаны с вашего детского сейфа, мистер Поттер. Прошу за мной». И вновь знакомая тележка на рельсовой дороге. Однако путешествие на дикой скорости было значительно дольше. Это самые низкие уровни нашего банка. Здесь находятся сейфы с наибольшей защитой. Нас же интересует зал с артефактом вашего предка, мистер Поттер. Моего предка? Совершенно верно. Когда единственная дочь последнего лорда Певереллу Жаклин вышла за вашего предка Грегори Поттера, то в вашем роду впервые объединили некромантию и артефакторику. Грегори Поттер со своим тестем решили создать нечто, что заставило бы увековечить их имена перед всеми будущими потомками. На что способен этот артефакт в полной мере, нам неизвестно. Мы пользуемся лишь одним из его многочисленных свойств, а именно восстановлением полной родословной магического рода или семьи. Кто же лучше всех сможет предоставить вам полный список ваших умерших предков, как не сама Вечная Леди? Однако с какой именно целью он был создан, мы так и не смогли узнать. Когда последний лорд Пиверелу предоставил нам в аренду этот артефакт, то он пользовался огромной популярностью среди маглорожденных волшебников, желающих узнать о своем наследии. А пока, прошу в ритуальный зал. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Главный ритуальный зал. Гоблин щелкнул пальцами, и вдоль стен загорелись факелы. Перед Гарри и Гермионой предстал величественный круглый зал, стены которого были покрыты огромным количеством защитных рун. Да, здесь, наверное, от стены до стены не менее 100 метров. Восхитился Гарри. 122 метра в диаметре, мистер Поттер, с гордостью сказал старый гоблин. И обратите внимание, этот зал, естественное природное образование. В центре зала стоял алтарь, по виду из белого мрамора. Подойдя к алтарю, Гарри заметил, что белый камень размером 2 на 1,5 метра и высотой в метр был исписан древними символами, однако к рунам они не имели никакого отношения. Мелкие символы шли друг за другом в странном порядке. Из мелких символов образовывались более крупные, а они плавно переходили в еще более крупные надписи. «Гермиона, ты знаешь, что это за руны?» Гермиона удивленно посмотрела на Гарри, затем на алтарь и вновь на своего друга. «Гарри, здесь нет никаких рун». «Ну, я уже понял, что это не руны», — задумчиво пробурчал Гарри, «но что это за символы?» «Гарри, прекращай меня разыгрывать. Здесь нет никаких символов, это просто белый мрамор», — увидев скривившееся лицо кровозуба, тут же уточнила. «Ну, я хочу сказать, что это не просто белый мрамор, но здесь нет никаких надписей». Видя удивленное лицо Поттера, кровозуб сказал: «Похоже, некроманты вновь стали возвращаться в магическую Англию, и нет, мисс Грейнджер, мистер Поттер вас не разыгрывает. Просто некроманты видят мир, а точнее, воспринимают его несколько по-другому. Что вы видите, мистер Поттер? Символы, но не руны, хотя очень на них похожи. Эти символы написаны по-другому, поменьше, а те, в свою очередь, тоже состоят из более мелких символов. Удивительно. Интересный получается эффект». Гарри обошел алтарь. Весь алтарь буквально усыпан символами. Если чуть отойти и посмотреть на всю запись в целом, то в центре каждой из сторон надписи словно выдавливают некую геометрическую фигуру. «Сейчас догадаюсь, мистер Поттер», — сказал довольный кровозуб, — «треугольник, в нем круг, а в нем палочка». «Точно, это символы даров смерти. Бузиновая палочка или, как ее еще называют, старшая палочка. Воскрешающий камень и мантия-невидимка. Ну что же, мистер Поттер, если вы решите развить свой родовой дар, то наш банк готов обсудить с вами условия о вашем найме, а пока давайте займемся тем, ради чего мы сюда пришли». Кровозуб аккуратно поставил золотой кубок в центре алтаря и рядом положил развернутый белоснежный свиток. Вдруг Гарри почувствовал какую-то неправильность и, подойдя к алтарю, слегка передвинул кубок и свиток. Однако вместо возмущения старый гоблин удивленно посмотрел на положение предметов, а затем кивнул и с почтением проскрипел: «Как скажете, мистер Поттер». Примечание к части. «Знаете, когда я закончил писать очередную коротенькую главу, муза вновь начала меня пинать и кричать, что я изверг. В общем, она с кровью вырвала мою следующую главу. Читайте. Сирена З. Отредактировано. Ритуал. Мистер Поттер, вы должны...» «Нет, первый ритуал пройдет Гермиона. Мне очень интересно, кто осмелился подливать моей невесте любовные зелья?» «Как скажете, мистер Поттер». «Мисс Грейнджер, прошу встать здесь. Возьмите ритуальный кинжал и надрежьте ладонь, но не очень сильно». «Подождите, вы не дослушали. Ваша задача — наполнить кубок хотя бы до середины. Но чем больше, тем лучше. От количества крови зависит то, насколько далеко вы заглянете в прошлое. Не прикасайтесь к кубку во время ритуала. И самое главное, ни единая капля вашей крови не должна коснуться алтаря. Вы слышите? Ни единая. Что будет, если...» Гермиона с подозрением посмотрела на мраморный алтарь. «Вариантов полно», — кровожадно оскалился гоблин. «Алтарь может посчитать, что вы пытаетесь его подчинить, и тогда он уничтожит вас. Учтите, алтарь принадлежит роду некромантов, Так что умирать вы будете долго и очень больно. Возможно, алтарь воспримет ваши действия как добровольную жертву. В лучшем случае он вытянет из вас всю магическую силу и вы станете сквибом. В худшем он вытянет не только всю жизненную силу, но и душу. Да, но, вы думали, почему Министерство магии сумело сделать так, что данный ритуал стал столь непопулярен среди маглорожденных? Еще одна кровожадная улыбка на лице гоблина. Были прецеденты. Приступайте. Строго следуя инструкциям, Гермиона наполнила кубок своей кровью почти полностью. Гоблин одобрительно качнул головой и, пробормотав заклятие, известное ему одному, аккуратно вылил бурлящую кровь в центр пергамента. Гарри с интересом наблюдал, как выливающаяся кровь впиталась в пергамент с такой скоростью, словно она ухнула в бездну. Вдруг руны на алтаре вспыхнули и погасли, а на пергаменте стали проявляться строчки, написанные кровью. Гоблин осторожно взял пергамент и, начав читать, застыл каменным изваянием. Медленно переведя взгляд на Гермиону, он вновь вернулся к пергаменту, и так несколько раз. «Мастер Кровозуб», — начал Гарри, — «у вас такой вид, словно вы увидели призрака, и прекратите так смотреть на мою невесту». Гарри подошел к Гермионе и, взяв ее за ладонь, нежно улыбнулся ей. «Призрака?» — вернулся из прострации гоблин. «А-а-а!» — понимающе сказал гоблин. «Нет, что вы, это слишком слабо сказано». Гоблин словно на ходулях подошел к нервничающей девушке и с почтением поклонившись, сказал: «С возвращением в наш мир, леди Моргана, с возвращением в наш мир, сказала Гермиона, но гоблин уже протянул ей свиток, и они вместе с Гарри стали вчитываться в кровавые строчки. «Леди Гермиона Джейн Грингер Моргана Лафей, так и знал, что ты у меня чистокровная». Гарри искренне радовался за свою невесту, но увидев печальный взгляд гоблина спросил: «Что? Боюсь, что у вас проблемы, мистер Поттер, причем у вас обоих, то есть, леди Моргана, в смысле, леди Моргана времен Мерлина, не была человеком». Гермиона задумчиво посмотрела на Кровозуба и сказала: «Я читала, что есть мнение, то есть, согласно легендам, Моргана была ситхом». «Леди Моргана», — неодобрительно поправил девушку гоблин, — «ваша мама была леди и никак иначе». «Леди Моргана», — повторила Гермиона, — «но, минутку, что значит мама? Ритуал «Спящая душа» проводится только над родившимся ребенком. У вашей матери не было возможности поступить иначе, вы были в смертельной опасности». «Ритуал «Спящая душа» имеет еще одно название – ритуал двоедушия. Во всяком случае, так его называли друиды, у которых в свое время он был весьма популярен. Смысл ритуала в следующем. Душа рожденного ребенка изымается из тела и перемещается в живой объект, например, в девушку. Девушка живет своей жизнью в то время, как в ней живет еще одна душа. Это что-то вроде отсроченной беременности. Спустя определенное количество поколений, душа просыпается и, при новом зачатии ребенка, занимает свое законное место.